Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 541. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 60 стих. Несмотря на наши грехи, Господь любит нас верно, как всегда. Он оглядывается назад. Посмотрите, Он вспоминает прежние дни, когда Он заключил с нами союз, когда мы поручали себя Ему. Какие это были благословенные дни! Господь не упрекает нас за них и не обвиняет нас в неверности. Нет, Он более обращает свое внимание на свой союз с нами и на наш союз с Ним. С Его стороны мы не можем заметить малейшего следа фальши. Как милостив Господь, когда Он озирает нас в Своей любви к нам! Но Он смотрит также и в будущее. Он решил, что завет Его с нами никогда не прекратится. Если мы не станем держаться Его, Он будет держаться нас. Он торжественно заявляет: «И восставлю с тобою вечный союз». Он совершенно не помышляет о том, чтобы отнять от нас свои обетования. Да будет прославлено Его имя. Он видит святую печать, кровь Вечного Завета. Поэтому Он помышляет о поруке для нас, подтверждая таким образом этот союз. Он помышляет о Своем возлюбленном Сыне, а потому и соблюдает свои обязательства Завета. Он верен. Он не может отречься себя. Господи, положи это драгоценное слово мне на сердце, и помоги мне наслаждаться этим словом в течение всего дня».